а домашние собаки выходить с хозяевами на ежедневную прогулку у моря. Цунами унесло сотни тысяч человеческих жизней, но животные от него почти не пострадали. Акулы умеют распознавать приближение ураганов. Так, например, незадолго до того, как в 2001 году на юго-западное побережье Флориды обрушился тропический ураган Габриэль, все члены одной из стай черных акул, передвижение которых ученые отслеживали с помощью прикрепленных к телу радиомаячков, спешно покинули свою обычную среду обитания, поверхностные воды, и уплыли вглубь моря. Точно так же в 2001 году поступила и другая стая акул с радиопередатчиками перед приближением урагана Чарли. По мнению морских биологов, акулы чувствуют падение давления воды, вызванное предшествующим урагану падением атмосферного давления. А собаки чувствуют минометный и артиллерийский огонь. Как показало наблюдение за этими животными во время войны в Сараево, незадолго перед началом артиллерийского обстрела многие собаки вели себя очень необычно. Примерно 57% животных засовывали голову под стол или какую-нибудь другую мебель, 35% забивались под кровать или стол, 14% запрыгивали на руки к своим хозяевам, а 21% принимались громко скулить, словно предупреждая о приближающейся беде. Но любопытнее всего вели себя псы, которых незадолго перед артобстрелом владельцы вывели на прогулку. Почти 72% из них норовили утащить хозяев в какое-нибудь другое место. Во многих случаях собакам и в самом деле удавалось уводить хозяев с линии артиллерийского огня. И, наконец, многие животные, от лягушек до медвежат-гризли, способны к левитации. Правда, в воздух они поднимались только после того, как ученые помещали их в сильное электромагнитное поле. Часть десятая. Передвижение. О том, как животные перемещаются из пункта А в пункт Б. Животные умеют ходить, прыгать, бегать, ползать, летать, нырять и плавать. Способность к передвижению, в конце концов, и составляет одно из главных их отличий от растений. Природа оснастила многих животных внутренним компасом и своеобразной GPS-системой глобального позиционирования, позволяющими без труда ориентироваться на бескрайних просторах нашей планеты. С другой стороны, существуют и животные-домоседы, едва способные переползать с места на место. Поэзия движения о том, какими необычными способами передвигаются некоторые животные. Способ передвижения кенгуру – один из самых эффективных в мире животных. Когда эти звери летят над землей со скоростью более 32 км в час, одним скачком они преодолевают расстояние в 6 метров. И чем быстрее бежит кенгуру, тем меньше энергии он расходует. По мнению биомехаников, согласованно работающий хвост и ноги этого зверя действуют по принципу пружинных ходулей. Кроме того, кенгуру – единственное млекопитающее, у которого пот перестает выделяться в тот самый момент, когда прекращается интенсивная физическая активность. Однако частота дыхания животного увеличивается при этом до 300 вдохов в минуту. В результате его разгоряченное тело остывает, не теряя слишком много влаги. Дельфины – непревзойденные пловцы и ныряльщики. Они могут подолгу плыть со скоростью более 32 км в час, перемещаясь на глубине 1,5-3 метра, а затем подплывать к поверхности моря и выскакивать из воды. Дельфины выпрыгивают из воды не ради забавы, а для экономии энергии, ведь воздух оказывает движущимся объектам меньшее сопротивление, чем вода. Длиннорылые или вертящиеся продельфины пошли еще дальше. Выпрыгнув из воды, они совершают в воздухе до 7 поворотов вокруг собственной оси. Кроме того, дельфины отлично владеют мастерством серфинга. Оседлав волну, они могут целый час катиться на ее гребне, почти не совершая при этом никаких движений и почти не расходуя энергии. Рекорд по нырянию среди животных принадлежит кожистой черепахе и составляет 640 метров. Ученые, однако, считают, что этим черепахам покоряется и глубина в 1 километр. Императорские пингвины погружаются на глубину 457 метров, задерживая при этом дыхание на 22 минуты. Среди грызунов самый талантливый ныряльщик капибара, водосвинка, этот зверь способен оставаться под водой до 5 минут. Кальмары, осьминоги и прочие головоногие моллюски передвигаются реактивным способом. Они засасывают воду в полость тела через широкое отверстие, а потом с силой выбрасывают ее струю,